744. Присоединение к космическому магниту может открыть духу все пути к общему благу. Куда может дух устремиться, не усмотрев своего направления? Чем может дух насытить свой ум? Как может дух приобщиться к высшим мирам? Все космические силы могут насыщать дух пониманием пути. Только космическая мощь укажет человеку сознательное устремление. Когда дух осознал течение космического магнита, то он может избрать путь устремления. Потому чуткость восприятия так непреложно ведет дух к космическому магниту.